20 января 1974 года. Пробудившись, он виновато вздрогнул, опасаясь, что проспал до самого утра. Сон был тяжелый, мрачный и тягучий, как позавчерашний кофе. После такого сна он обычно полдня ходил с чугунной головой. Посмотрев на часы, он с облегчением увидел, что еще только четверть третьего ночи. Ружье лежало там, где он его оставил вчера, на кресле. Магнум покоился на столике. Он встал, прогулялся в кухню и побрызгал водой лицо. Затем поднялся в спальню и облачился в чистую рубашку. Спускаясь по лестнице, заткнул полы рубашки за пояс. Запер все двери на первом этаже, причем с каждым щелчком очередного замка на сердце, как ни странно, становилось легче. Впервые с тех пор, как та чертова женщина скончалась у него на глазах в супермаркете, он почувствовал себя самим собой. Поместив Уэзерби перед окном гостиной, он удобно разместил рядом заряды, поочередно вскрыв все коробочки, подтащил кресло и перевернул его на бок. Сходив на кухню, запер все окна. Прикрыв за собой дверь, подставил под ручку принесенный из столовой стул. Затем налил себе холодного кофе, отхлебнул, поморщился и вылил в раковину, смешал коктейль. Вернувшись в гостиную, он вытащил из стенного шкафа автомобильный аккумулятор. Подтащил его к окну и поставил рядом с перевернутым креслом. Рядом положил соединительные провода. Пыхтя от натуги, отнес наверх ящик со взрывчаткой. Поставил на пол, переводя дыхание. Затем, переходя из комнаты в комнату, везде включил свет. В гостевой спальне, в своей спальне и в кабинете, где была когда-то комната Чарли. Подставил стул под люком и, вскарабкавшись на чердак, включил свет и там. Затем спустился в кухню и прихватил рулончик изоляционной ленты, ножницы и острый нож. Вынув из ящика две шашки взрывчатки, на ощупь она была мягкой, а пальцы оставляли на ее поверхности отпечатки, он отнес их на чердак. Отхватил два куска шнура и, аккуратно надрезав ножом, оголил металлическую сердцевину. Затем вдавил оголенные концы в мягкие свечи. Два других конца шнуров он вставил еще в две шашки, которые разместил во встроенном шкафу под мансардным люком. Прикрутил шнуры изолентой, чтобы они не высвободились. Напивая под нос, он протащил шнур с чердака в спальню и оставил по свечке на каждой из кроватей. Затем протянул шнур через холл, разместив взрывчатку в ванной и гостевой спальне. Выходя, выключил свет. В комнатке Чарли он оставил сразу четыре шашки, склеив их вместе. Вытащил шнур наружу и сбросил весь оставшийся моток вниз. Потом спустился сам. Четыре шашки на кухонном столе возле бутылки южного комфорта. Еще четыре в гостиной. Четыре в столовой. Четыре в прихожей. Теперь в изрядно полегчавшем ящике оставалось всего 11 свечек взрывчатки. А раньше в ящике хранили апельсины. Об этом свидетельствовала выцветшая надпись на боку, рядом с которой красовался оранжевый плод с листочком на черешке. Он отнес ящик в гараж и поставил на заднее сиденье машины. Зарядил каждую шашку мальглинита коротеньким отрезком шнура, затем склеил все 11 между собой с помощью изоленты и, подсоединив их к основному шнуру, протянул его в дом, аккуратно просунув под дверь, которую тут же запер за собой. В гостиную он прилепил свободный конец провода к главному шнуру. Затем, по-прежнему напивая под нос, протянул конец к аккумулятору и, аккуратно надрезав ножом защитную оболочку, оголил его. Разделив тонкие металлические нити на две части, он сплел каждую из них в косичку. Потом взял соединительный провод и прикрепил красный зажим к одной косичке, а черный к другой. Подошел к аккумулятору, поднял второй конец провода и прикрепил черный крокодильчик к плюсу батареи. Красный зажим оставил рядом с минусом. Включив проигрыватель, он снова завел пластинку «Роллинг Стоунс». Было 5:05. Приготовил себе коктейль и вернулся в гостиную. Не зная, как скоротать время, полистал журнал домоводства. Наткнулся на статью про семью Кеннеди, прочитал ее, затем проштудировал статью «Женщины и рак груди». Написала ее какая-то женщина-врач. Они приехали в самом начале 11-го, сразу после того, как на звоннице церквушки в 5 кварталах от его дома отбили колокола, призывавшие прихожан к заутрене, если это так у них называется. Подкатили зеленый седан и черно-белая полицейская машина. Автомобили остановились на улице напротив его дома. Из седана вылезли 3. Остальных он видел впервые. Каждый из троицы держал в руке портфель. Из полицейского автомобиля выбрались 2 патрульных. Судя по их беззаботному виду, никаких неприятностей они не ждали. Опираясь на капот, копы что-то обсуждали, выпуская изо рта облачка белого пара. Время остановилось.